Все, за исключением доктора Гелхорна, сидели сейчас вокруг стола, задумчиво глядя на кресло, которое в любую минуту мог занять Гелхорн. В таких случаях подобало соблюдать молчание. Выпивка, завязывание новых знакомств и завивание горе-веревочкой в салуне по другую сторону острова шло довольно шумно. Здесь, в доме заседаний совета, было не место для шумного веселья. Здесь царили присущий летним сельским резиденциям запах плесени и подгнившего дерева, и мрачная уверенность каждого из трех присутствующих, что они-то и являются хозяевами мира. Выкрики и пение, которые через зеленые насаждения доносились из салуна, как заметил Пол, были довольно писклявыми. В них не было той неподражаемой хрипоты по-честному пьяных голосов. Невозможно было представить себе хотя бы одного человека в салуне, который не держал бы в руке стакана. Однако не похоже было и на то, чтобы многие из них осмелились более чем два раза наполнить этот стакан. Теперь на Лужке уже не пьют так, как в старые добрые деньки, когда Финерти, Шеффорд и Пол вступили в организацию. Тогда они в самом деле приезжали на Лужок, чтобы отдохнуть и встряхнуться после невыносимо трудной работы в военной промышленности. Теперь же вся штука заключалась в том, чтобы, оставаясь трезвым, прикидываться пьяным и нарушать только определенные запреты и ограничения. Пол понимал, что здесь обязательно окажется пара человек, которые не поймут происходящего, и которые честно попытаются напиться до того состояния, до которого, как они решат про себя, уже дошли любой и каждый. Они будут ужасно одиноки и потеряны, когда закончится вечер. Будет здесь еще пара пьяниц, привыкших пить в одиночестве, и которым все равно нечего терять. Людей, которые тем или иным образом впали в немилость, и которые знают, что сейчас они получили последние приглашения. Выпивка здесь дармовая, а все остальное пусть катится ко всем чертям. На крыльце дома заседаний совета послышался чей-то голос. Доктор Гелхорн был по другую сторону двери и произносил последние слова для внешнего мира. «Вы поглядите только на этих юнцов», — услышал Пол слова старика, «и попробуйте сказать мне, что на небе нет Бога». Пока поворачивалась дверная ручка, Пол продолжал размышлять над тривиальностью его слов, как бы специально для того, чтобы развеять основы и непреложные истины единственного известного ему до сих пор образа жизни, жизни легкой и удобной, в которой всегда имеются простые ответы на любые сомнения. И вот Пол расстается с этой жизнью. Именно сейчас наступает время осуществить колоссальную идею, заглушающую в нем все остальные чувства и мысли, идею, в которой сам он, однако, едва ли разобрался до конца. В основном это проявлялось в чувстве, сходном с чувством избавления от телесной оболочки, а иногда с ощущением того, что он оказался вдруг на сквозняке. Возможно, что самое подходящее время для ухода наступит сейчас, а может, через несколько месяцев. Не нужно только торопиться. Спешка сейчас ни к чему. Дверь отворилась. Трое ожидающих поднялись. В комнату вошел доктор Фрэнсис Элсгрин Гелхорн, директор промышленности, торговли, средств связи, пищевых продуктов и ресурсов страны. Его шарообразное тело было упрятано в двубортный темно-синий костюм. Его единственной уступкой традиционной неофициальности Лужка был расстегнутый воротничок сорочки, да еще узел его галстука был сдвинут на какую-то долю дюйма ниже, чем следовало. Хотя Гелхорну уже и стукнуло 70 лет, волосы его были такие же густые и черные, как у 20-летнего мексиканца. Его полнота, вместо того, чтобы казаться смешной, была скорее впечатляющей из-за постоянно брезгливого выражения лица. Он казался венцом творения человеческой природы, как подумал Пол, ими кажутся довольно многие лидеры. Трудно было поверить, что если Гелхорн отойдет в иной мир, найдется еще хоть один человек, столь же величественно пожилой, суровый и бесстрашный, как он. Вошедший откашлялся, прочищая горло. «Мы собрались здесь потому, что кто-то хочет убить нас, разрушить заводы и захватить власть в стране.